Я в этом деле дилетант. Привет. 9.11.31. И Сталин. Стараясь прослыть либералом в творческих кругах, Сталин кокетничает своим дилетантством. А мы знаем, сколько категоричны его суждения по поводу не только пьес, но и книг, фильмов, музыки, архитектуры. Положение первого лица в государстве, обязанного знать, если не все, то очень многое, действительно делало Сталина универсальным дилетантом. И он позволял себе иногда этим бравировать. Сталин внимательно следил за литературой, выходящей и за рубежом. Ему почти все переводили в одном экземпляре, что выходило из-под пера Троцкого. Просматривал Сталин и эмигрантские издания. В декабре 1935 года заведующий отделом печати и издательств ЦК Таль обращался к членам Политбюро. Просьба сообщить, какие из ниже перечисленных белоэмигрантских изданий выписывать для вас в 1936 году. Первое – «Последние новости», второе – «Возрождение», третье – «Соцвестник», четвертое – «Знамя России», пятое – «Бюллетень экономического кабинета Прокоповича», шестое – «Харбинское время», седьмое – «Новое русское слово», восьмое – «Современные записки», девятое – «Иллюстрированная Россия». Сталин, ознакомившись с очередным списком, велел помощнику выписать все. Бросается в глаза отношение Сталина к антирелигиозной литературе, которую он откровенно называет макулатурой. Что бы ни говорили, а религиозное образование сказывалось у него всю жизнь. Часто элементы религиозного звучания проскальзывали в письменной и устной речи Сталина. Вспомним его драматическое выступление по радио 3 июля 1941 года, когда он обратился к народу с необычными для советской действительности словами «братья и сестры». После празднования своего 50-летия Сталин собственноручно написал на листке из блокнота для «Правды» благодарность за поздравление в библейском духе. «Ваши поздравления и приветствия отношу насчет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию». Сталин и Черчилль в Москве в августе 1942 года во время беседы вспомнили о Ллойд Джорджи, одном из инициаторов интервенции против Советской России в годы Гражданской войны. Сталин, помолчав и вздохнув, как бы подвел итог воспоминаниям о далеких теперь уже годах. Все это относится к прошлому, а прошлое принадлежит Богу. Конечно, мы далеки от мысли утверждать, что в мировоззрении Сталина существенную роль играли религиозные элементы. Но то, что ярко выраженный догматизм интеллекта имел своими истоками религию, представляется весьма вероятным. Сталин был апологетом формулы, застывших определений. Он мог часами искать нужное слово, выражение у классиков, чтобы неотразимо, как он полагал, ущучить, сразить своих оппонентов. Так на апрельском 1929 года пленуме ЦК и ЦКК Сталин уличил Бухарина, как он выразился, в незнании Ленина. Для него это было особенно важно, поскольку репутация Бухарина как талантливого теоретика была всем известна. Бухарин, выступая на одном из совещаний накануне пленума, высказал резонное соображение, что чрезмерная перекачка средств из сельского хозяйства в промышленность будет непосильной данью. Сталин тут же отметил про себя слова о военно-феодальной эксплуатации крестьян, о дани, и потом долго вечером рылся вместе с Товстухой у себя в библиотеке в ленинских работах. Рылся, нашел и тут же выстроил ряд, как ему казалось, убийственных аргументов. Выступая на пленуме, Сталин заявил: Бухарин разорялся здесь насчет того, что марксистская литература не может будто бы терпеть слово «дань». Он возмущался и удивлялся по поводу того, что ЦК партии и вообще марксисты позволяют себе употреблять слово «дань». Но что же тут удивительного? Торжествующе обвел Сталин глазами зал. Если доказано, что это слово давно уже получило права гражданства в статьях такого марксиста, как товарищ Ленин.